Умерла Лидия спустя почти 20 лет после своего мужа. Она лежала в больнице с третьим инфарктом, ей становилось все хуже и хуже, и, наконец, позвонили Анне в Москву сказать, что бабушка умирает. На другой день Анна шла по осенней аллее больницы к павильону номер 18. Лидия была уже без сознания и дышала тяжело с большими перерывами. Когда Анна вошла, ее тетка, дочь Лидии, еще через 20 лет она будет умирать почти так же, как ее мать, встала и уступила свое место на табуретке Анне. И все родственники вышли из палаты, где Лидия лежала одна, потому что умирать в этой больнице всегда выносили в отдельную палату. Анна села на теплую после тетки табуретку и взяла Лидию за руку. Рука была холодная, и пальцы почти совсем не разгибались, а наоборот, собирались в горсточку, как бы цепляясь за что-то невидимое. Анна сидела с умирающей рукой в своей руке и пыталась дышать с Лидией в такт. Ей казалось, что Лидии от этого будет легче. Они вместе вдыхали и выдыхали. Причем вдыхала Лидия с хрипами и свистом, а выдоха совсем не было слышно, словно она старалась оставить внутри себя весь этот последний в ее жизни воздух. Анна сидела, гладила холодную, все больше сжимающую руку и уговаривала Лидию не бояться. Она так и говорила почти ей на ухо: «Ты не бойся, не бойся». Прошло минут 5. Наконец Лидия вздохнула, а выдохнуть забыла. Анна продолжала держать руку Лидии, а Лидия – Анину руку. Словно они шли и шли куда-то вместе, и вот, наконец, пришли. Но Лидия отправилась дальше, а она, Анна, осталась. Анна подождала еще немного, потом тихо вынула из руки Лидии свою руку и вышла в коридор. Где-то в бытность библиотекарем или сторожем сейчас утверждать трудно, но точно после неудачной попытки родителей пристроить Анну в свой институт и ее собственной неудавшейся попытки бегства завелись у нее новые друзья из так называемой богемы. Тут уже фигурировали и какие-то выставки подпольных художников, и километры прослушанной и не слишком качественной магнитофонной записи Галича, и прочитанный в очередь архипелаг ГУЛАГ, бледно-серый шрифт почти исчезал на местах шива допотопной, но кропотливо выполненной фотокопии. В это рискованное и опасливое время и появился на ее горизонте Володя номер 4. Вообще-то все звали его Сан Санычем за некоторое сходство с поэтом Блоком в молодости. При этом сам Сан Саныч был старше остальной их компании лет на 10. Про личную жизнь его ничего никому известно не было, а если кому и было, то до Анны эти сведения не доходили. Поэтому она могла иметь насчет Сан Саныча любые иллюзии. Первоначально она всерьез думала, что влюблена в невысокого, ладного, чем-то похожего, опять же, на поэта Гумилева, Витюшу. И уже назревали долгие задушевные разговоры и даже совместные походы в кино. Только все это быстро переменилось местами, когда однажды Сан Саныч, Витюша и их общая подруга Зоя пришли к ней в гости. Родители отсутствовали до какого-то очень позднего часа, и они вчетвером могли провести время, ни в чем себе не отказывая. После выпитой бутылки водки вдруг оказалось, что Зоя влюблена в Витюшу, и Витюша вроде бы уже отвечает взаимностью, а она вроде бы уже влюблена в Сан Саныча, и он вроде бы тоже в нее влюблен. Время шло за разговорами и танцами, а потом она обнаружила себя в прихожей под вешалкой, целующейся с Сан Санычем так, как она никогда и ни с кем раньше не целовалась. Ноги у нее вдруг стали мелко-мелко дрожать в коленках, и она наверняка рухнула бы на пол, если б Сан Саныч основательно и сознанием дела не припер ее к стене. Встречались они теперь довольно часто, и в общей компании у нее дома, неизменно в присутствии родителей, которые, надо полагать, очень рассчитывали, что у дочери заведется счастливая личная жизнь, которая при благоприятных обстоятельствах плавно перейдет в законный брак. Прежде чем исчезнуть в Аниной комнате, Сан Саныч непременно перекидывался с ее родителями парой ничего не значащих, но так греющих материнское сердце фраз. Дома он Анну всячески образовывал и учил уму-разуму относительно русской литературы. В компаниях же их общение носило совершенно иной характер. Очень быстро наметилась довольно однообразная схема. Застолье с разговорами, танцы, поцелуи и тискани под вешалкой, а потом мучительное объяснение на кухне. Так и пошло. Застолье, поцелуи, объяснение. Тогда же Анна познала и тайное удовлетворение при виде менее счастливой соперницы. Чувство было для нее совершенно незнакомым и довольно острым. ведь впервые предпочли ее. Отвергнутую барышню, инфернально худую, с блестящим, не мигающим после второй рюмки взглядом, прозвали островитянкой, потому что родом она была из Кронштадта. Барышня читала стихи, посвященные Сан Санычу, и стеклянными глазами следила за ним с Анной из своего угла во время их сборищ то в каморке у поэта-сторожа, то в подвале у художника, оператора котельной, то еще где. Однажды в самом конце весны, когда родители остались на даче, компания собралась у нее. Было весело и пьяно. В какой-то момент Анна почувствовала, что ей хватит, и ушла в родительскую комнату очухаться. Она упала спиной на двуспальную кровать, приняла максимально привлекательную позу, красиво расправила складки юбочки и закрыла глаза. Через минуту скрипнула дверь. Вслед за ней сюда мог зайти только Сан Саныч. Она лежала, мысленно представляя себе сцену из легкого дыхания. Платок выглядывал на всякий случай из-под подушки. И уже готовая ко всему. Очень долго было тихо, и ничего не происходило. Потом дверь скрипнула в обратном направлении. От возмущения Анна чуть не закричала, но вовремя передумала, успокоилась и на самом деле заснула. Когда через час с лишним она вышла к гостям, все были уже более или менее заняты друг другом, и свободных лежачих мест не было ни в гостиной, ни в ее комнате. В углу, в кресле, глотая слезы вперемешку со стихами, затаилась островитянка. Она посмотрела на Анну страшным прозрачным взглядом, и та поспешила ретироваться на кухню. Там, положив на руки голову, сидел за столом Сан Саныч в компании последней бутылки красного. Анна тихо погладила его по голове. Он встрепенулся, поднял на нее абсолютно пьяные глаза и опять уронил голову, что-то при этом нечленораздельно промычав. Она потрясла его за плечи и попросила повторить сказанное. Он повторил. Получилось что-то вроде «Не могу я, не могу, понимаешь ты?» Анна не на шутку удивилась и решила потребовать ответа у Витюши. Она почти грубо оторвала его от возмущенной Зойки и велела объясниться. Тот помялся и заявил, что вообще-то у Сан Саныча как бы есть жена. Но это вроде фиктивно, ради прописки. Но он, как порядочный человек, Анечка, сознавая всю меру ответственности, понимаешь ли, не может. «Конечно, не может!» Анна с отчаянием бросила Витюшу обратно на Зойку, пробежала мимо сидящей все в той же позе с тем же взглядом островитянки, крикнув ей по дороге «Зря высиживаешь, дура!» и, накинув плащ, выскочила на улицу в короткую летнюю грозу с далеким громом и радугой во все небо. Одиночество совсем не тяготило ее, а свое затянувшееся по существовавшим меркам девичество она воспринимала уже как нечто само собой разумеющееся. Подобная стагнация гораздо больше волновала ее подруг, которые уже успели пропустить по нескольку романов и романчиков. Подруги пожимали плечами, поторапливали и даже пытались сводничать, а потом плюнули на это дело и пустили ситуацию на самотек. Не влиять же в самом деле на ход событий силовыми методами. В эти вот годы послышался в ее жизни шум морского прибоя. Точно принесенный из будущего в настоящее отголосок всего, что так полно, так безоговорочно всю береговую линию заливая, случится с ней позже. История эта была даже не историей, а целым мифом. Мифом о Медее. Имя это удивительно шло к той женщине, маленькой и пылкой. Оно было крепким, как горы Колхиды, и огненным, как ее закаты. И было у Медеи два сына, Георгий и Константин. Медея звала их Гия и Коте. Медея была на 10 лет старше Анны, а в Ленинграде оказалось очень просто. Сбежала однажды из дома со своего колхидского побережья, и все тут. Но было это задолго до их с Анной знакомства. Медея была замужем, но не за Исоном, конечно, а за простым и, в сущности, никаким Пашей. А потом появились Гия и Коте. Однако раньше, задолго до Паши и рождения сыновей, Медея увидела своего Ясона, рыжеволосого и голубоглазого. Когда он шел по улице, женщины оборачивались ему вслед, так он был красив. И Медея влюбилась в него, и ничему другому, кроме этой любви, места в ее сердце не осталось. Но, собственно, на что Медея могла рассчитывать? Он смотрел на нее, как на маленькое дикое растение, не более. А она часами простаивала под его окнами и вправду рискуя пустить корни. А бело-желтую церковь возле его дома она сравнивала с лилией на ладони Господа. Кто знает, что ей могло еще померещиться там, в темноте, на скудно освещенной Ленинградской улице. Она так и говорила Анне спустя много лет. Как лилия. У этого Ясона была своя жизнь. А нездешние пылкие и глубокие интонации медейной речи он слушал, как слушают морскую раковину, склоняя к плечу голову и улыбаясь чему-то своему. Ясону нравился шум понта Эвксинского, и уже заодно это Медея была ему благодарна. Когда она изредка приходила к нему домой, в его коммуналку, на его заставленную книгами отгороженную половину комнаты, он усаживал ее в кресло в полоборота к зеркальной двери старого шкафа, а сам садился напротив и любовался ее нежным, немного воинственным и благородным, как старинная камея, профилем. Он слушал ее хрипловатую, богатую обертонами речь и думал, что слушает морской прибой у берегов Колхиды. А однажды она пришла домой и вскрыла себе вены. Наверное, только так она могла дать выход своей любви. Слишком много у нее скопилось внутри. Она сделала это легко, будто делала это каждый день, и ей не привыкать. Ведь в конце концов она была Медея. Но как настоящая Медея она выжила. А что им сделается, бывшим богиням? Потом Ясон отправился за Золотым Руном, однако не на юг, а вовсе даже в другом направлении. Так ведь и настоящий Ясон думал, что плывет на север. Сказать наверняка, в какой стране света ты сейчас находишься, может только тот, кто любит тебя издалека. Ясон уехал, и больше никогда в жизни она его не видела. Потом она вышла замуж за Пашу, и неважно, для чего это было сделано, может быть, только для того, чтобы родились Гия и Кате. Анна любила приходить к Медее в ее длинную квартиру на одной из длинных красноармейских, не то 11-й, не то 12-й. Это двухкомнатное жилье она заработала на каком-то кондовом производстве, одновременно учась в университете на заочном. Устроила его с немного восточным акцентом и зажила там вместе с Пашей и сыновьями. К тому времени со своим колхидским домом она уже порвала с проклятиями и обидой на всю жизнь. На то она и была Медеей. Ну и с Пашей большого лада не выходила, потому что любил он ее как мог, а не так, как Медея хотела, чтобы ее любили. И время от времени под рукой волшебницы Медеи оживали то стаканы, то тарелки, а один раз даже утюг. Но глазомер у нее был хороший, и ни разу пущенный предмет не долетал до цели. Когда к Медее приходили гости, моментально организовывалась разная душистая и жгучая еда, становилось тепло и уютно. Казалось, что потрескивает разложенный на берегу костер и почти ветерок с гор задувает. И даже если на взгляд Медеи ничего в доме не было, тут же появлялись манна небесная в виде просеянной кукурузной муки, какие-то подливки зеленого и красного цвета под названием сацебели, возникал случайно затерявшийся в холодильнике кусок ноздреватого немагазинного сыра. И скоро пронесенная бутылка местного питерского разлива хванчкары, вай, разве можно это пить, легко пенилась в маленьких керамических стаканчиках рядом с уже поспевшими дымящимися кукурузными лепешками. Под ногами крутились два прелестных зеленоглазых мальчика, и Медея выговаривала им на своем любовно-ворчливом языке, чтобы не мешали. Муж Паша приветливо улыбался из кухонного проема и сразу же исчезал. Говорить с ним все равно было не о чем. Иногда Медея опять влюблялась, но все это были уже не Ясоны. Хотя она, как бывшая богиня, умела возвысить до себя любого смертного. Однако стоило только ослабить хватку, как эти смертные возвращались в свое исходное состояние. Так было дважды, а может, трижды. Во всяком случае, последнего своего возлюбленного она уже почти целиком придумала сама и видела в нем только то, что хотела видеть. Этот последний не Ясон отличался светлыми слегка на выкате глазами, сидеющей шевелюрой и речью простолюдина. Еще он любил машины. И поскольку он был одного с Медеей роду племени, смесь получилась страшная и гремучая. Медея затеяла развод с Пашей. Тот сказал, что подаст на нее в суд и лишит материнских прав. Вот тогда-то и полетел утюг. Развод длился больше года. Все друзья были вовлечены в эту битву титанов. Их клан разбился на два лагеря. Одни безоговорочно осуждали Медею и сочувствовали Паше. С теми Медея быстро порвала. Другие, несмотря на весь ужас ситуации, жалели и поддерживали Медею. И этих, как ни странно, было большинство. Медея ушла из дома и оставила детей. А куда она могла их забрать? В съемную однокомнатную квартиру, где они поселились с последним не Ясоном? Колхиде у матери Медеи был свой дом. Медея потребовала продать причитающуюся ей часть, ведь надо было обзаводиться новым жильем. Мать прокляла Медею, но дом продала. Деньги от Медеиной части дома растратились как-то незаметно. Правда, Ниесон стал раскатывать по городу в новенькой белой «Волге». Потом мать Медеи, невысокая плотная женщина с горящим взглядом и выбивающимися из тугой прически седыми прядями, приехала в Ленинград, чтобы приглядывать за внуками. Приехав, она первым делом еще раз прокляла дочь. Так у них было заведено между собой. Ниесон расправил гордые крылья и заявил, что женится на Медее. Все облегченно вздохнули, хотя оставалось совершенно непонятным, как быть с детьми. Медея встречалась с мальчиками по воскресеньям, заваливала их подарками и заливала слезами. Надо было думать о постоянном жилье, потому что съемная съедала все деньги. Паша сказал, что квартиру ни за что не разменяет, и опять пригрозил лишением прав. Медея устроилась работать дворником, там, по крайней мере, давали служебную площадь. Своей упрямой любви к Ниесону она готова была зайти как угодно далеко. Однажды Анна в сопровождении Сан Саныча возвращалась из каких-то поздних гостей. Стояла протяжная белая ночь. На пустом в этот час загородном, недалеко от метро Пушкинская, но ближе к Техноложке, она заприметила махавшую метлой знакомую фигурку. Это была Медея. Уж лучше бы она на этой метле улетела куда-нибудь подальше, в свои волшебные края, что ли. Они постояли, поговорили о том о сём. Потом с Московского проспекта свернула белая «Волга». За рулем вальяжно сидел Ниесон в белом костюме. Медея быстро закинула в машину свою метлу и была такова. Анна же с Сан Санычем еще какое-то время стояли и смотрели им вслед. Потом действительно была свадьба, только ни Анна, ни кто-либо из прошлых или настоящих друзей Медеи на ней не присутствовал, потому что Ниесон решил владеть Медеей безраздельно и бдительно всех от нее отсек. В этом он проявил себя настоящим специалистом. А потом Анна уехала в Москву, и о Медее узнавала понаслышке, да из редких телефонных звонков. И в этой информации не было ничего утешительного. Потому что, как выяснилось, Ниесон на Медеиной «Волге» начал подруливать к разным барышням, и вообще к семейной жизни он оказался негодным. Короче говоря, спустя 4 года Медея развелась с этим последним Ниесоном, но до этого она успела, поделив со своим бывшим Пашей детей, вернуться в Колхиду. Старший Гия уехал с ней, а младший Кате остался с отцом. Так они сами решили, потому что были уже в том возрасте, когда законом им позволялось выбирать. На родине Медея устроилась работать учительницей русского языка и литературы, благо университетский диплом у нее имелся. Ей выделили квартиру при школе, и все как будто наладилось, и всяческое кипение страстей прекратилось. Вот только с разделением сыновей смириться она так и не смогла. Прошло довольно много лет. Настолько много, что Анина главная жизнь, которая должна была с ней случиться, уже почти вся случилась. И тогда Анна опять услышала в трубке характерный Медеин богатый вибрациями голос. Только теперь он звучал глухо, словно весь оставался в груди, и наружу доходило лишь эхо далекого горного обвала. Медея сказала, что давно болеет, и все нутро у нее горит. Потом ей сделали какую-то операцию, но лучше Медеи не стало. Пламя, терзавшее Медею всю жизнь, кажется, доканывало ее, выжигало изнутри. И однажды Медея вспыхнула окончательно и стала светом, бесплотным духом. Теперь она являлась по вечерам на берег моря и, заламывая руки, выкрикивала в беспокойные волны имена своих мальчиков. Но все равно никто ничего, кроме крика чаек, не слышал, да и слышать не мог. Потому что не дано смертным слышать голос богини, пускай и бывший. Над Аниной девственностью Медея всегда любовно и добродушно посмеивалась, совсем для Анны не обидно, и еще говорила, понизив голос до обычных своих сердечных вибраций. «Анна, слушай, надо любить. Любить не страшно, запомни это. Любить не страшно. Только любовь делает нас людьми, только любовь. Кому, как не ей, почти богине, было знать это».